— вяло ответил Мефистов. — Что нам друг дружку дразнить? Сяду в зале. — Примерю Епиходова. Тоже ищу роль. Интриганка, кажется, была недовольна. Поскольку в артистическом фойе никого, кроме Фондорина, не осталось, попробовала свои когти на новеньком. «Загадочный незнакомец!» — вкрадчиво начала она. «Вы появились так внезапно, прямо как вчерашняя корзина, которую неизвестно кто прислал». «Простите, сударыня, не имею времени», — холодно ответил Эраст Петрович и поднялся. Сначала заглянул в зрительный зал. Там, разместившись поодиночке, на отдалении друг от друга сидели и смотрели в свои разномастные папки несколько актеров. И Лизы среди них не было. Он направился в коридор. Прошел мимо Ловчилина, пристроившегося на подоконнике, мимо дымившего трубкой Разумовского, мимо хмурого Девяткина, уставившегося в одну единственную страничку текста. Альтаирскую Луантен он обнаружил на лестнице. Она стояла у окна, спиной к Эрасту Петровичу, обняв себя за плечи. Текст в розовом переплете лежал на перилах. «Хватит валять дурака», — сказал себе Фондорин. «Мне нравится эта женщина. Во всяком случае, она меня интересует. Она меня интригует. А стало быть, надо с нею заговорить». Он посмотрелся в зеркало, кстати, оказавшееся неподалеку, и остался доволен тем, как выглядит. Не бывало случая, чтобы дамы оставались равнодушны к его внешности, особенно если он желал понравиться. Подойдя, Эраст Петрович деликатно откашлялся, и когда она обернулась, мягко сказал: «Вы напрасно расстроились, лишь доставили этой злоязыкой даме удовольствие». «Да как она посмела!» — жалобно воскликнула Элиза. «Предположить, будто я сама...» Она брезгливо передернулась. Остро ощущая, как близко она стоит, всего лишь на расстоянии вытянутой руки, Фондорин с тонкой улыбкой продолжил. «Женщины склада госпожи Лисицкой не способны существовать вне атмосферы скандала. Нельзя позволять, чтобы она затягивала вас в свои игры». Этот психологический тип личности называется «скорпион». В сущности, несчастные, очень одинокие люди. Начало разговора получилось удачное. Во-первых, удалось ни разу не заикнуться. Во-вторых, собеседница теперь должна была спросить про психологические типы, и тут уж Фондорин сумел бы ее собою заинтересовать. «А, пожалуй, верно!» Удивилась альтаирская Луантен. «В Ксантипе действительно есть какой-то внутренний надлом. Делает пакости, но в глазах что-то жалкое, просящее. Вы наблюдательный человек, господин...» Она запнулась. «Фондорин», — напомнил он. «Да-да, господин Фондорин». «Штерн сказал, что вы знаток современной литературы. Но вы ведь не просто драматборщик. В вас чувствуется какая-то... особость». Она не сразу подобрала слово, но оно и Расту Петровичу пришлось по вкусу. Еще больше понравилось ему, что на ее лице появилась обворожительная улыбка. «Вы так хорошо разбираетесь в людях. Должно быть, вы пишете театральные рецензии. Кто вы?» Немного подумав, он ответил: «Я? Путешественник. А рецензии... увы, не пишу». Улыбка угасла, равно как и интерес, читавшийся в волшебно неуловимом взоре. «Путешествовать, говорят, увлекательно, но я никогда не понимала удовольствия вечно перемещаться с места на место. Ее взгляд, красноречиво брошенный на розовую папку, мог означать только одно: оставьте меня в покое, разговор окончен». Но Эраст Петрович не хотел уходить. Нужно было сказать ей нечто такое, от чего она поняла бы, что их встреча не случайна, что тут какая-то непонятная, в то же время несомненная интрига судьбы. «Элиза, простите, не знаю вашего отчества». «Я не признаю отчеств». Она взяла текст в руки. «От них тянет мертвечиной и азиатчиной.